Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Ой. Винченцо, я все слышу. Почему ты перестал играть? Почему? Потому что не хочется. У всех отцы как отцы. У Джузеппе, капитану Федерико, машинисту Джулио, дрессировщика мой. Даже сказать стыдно. Колбасный магнат. Маловаренный король и консервный, как его? Все время забываю это слово. Олигарх. Представляете, как не повезло. В школе задразнили уже. Винни Колбасини. На улицу меня не пускают. Сижу целыми днями дома и пилю одно и то же. Потому что у папы на меня большие планы. Винченцо, ты обязан стать достойным продолжателем семейных традиций. И пусть тебе только 16, помни, какую фамилию ты носишь. Старинный как же ее забудешь. И вот, когда ты станешь великим композитором, и афишу «Ла Скала» украсит имя... Колбасини. Что? Ничего, пап, это я так. Вот эти звуки нравятся мне гораздо больше. Настоящая музыка. Это мастерская, где делают самодвижущиеся экипажи. Аутомобили. Винченцо, ключ на 18. Бегу. Я бросил школу, в колледж не пошел, в консерваторию тем более. Теперь работаю здесь. Отец был сильно против. Говорил, механиков в нашей семье не будет. Что это, как его? Плебейская профессия. Прего. Грация. Тогда я закончил курс и устроился сюда бухгалтером. На бухгалтера папа согласился. Но я все равно целыми днями копаюсь в моторах. Еще у меня появилась мечта. Мне страшно хочется стать водителем-испытателем. А еще лучше автогонщиком. Мамма мия, Винченцо, где накладные на спицы для колес? А годовой отчет когда будет готов? Сейчас, уже бегу. Да уж, Фигаро тут, Фигаро там. Фигаро. Престо прикадо, ми аморе. Мольто гатто. Очень люблю оперу и хорошую кухню. Да, так вот, я был очень настырным и шустрым парнем. Все хватал на лету и очень быстро стал водителем-испытателем, а потом гонщиком. Причем очень известным. Говорили, что никто не чувствует машину так, как я. И уже через 2 года я основал свою автомобильную фирму. Вы, конечно, видели мои машины. Они похожи на что угодно. На яхты, на ветер, на музыку. Только не на консервные банки. И украшает их гордое имя нашей семьи – Лянча. В переводе с итальянского это означает «копье». Так что можете считать меня Шекспиром автомобильного мира, хотя я сам предпочел бы быть Вагнером. Винченцо Лянча. Итальянский конструктор, автогонщик, предприниматель. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM. 99,6.